Шакамару был действительно заинтересован в разделе родословной, поскольку статус был не единственным преимуществом системы. Другая важная функция была – обмен. Предвкушающе вздохнув, Шакамару улыбнулся и сказал про себя: «Обмен». Сразу же перед ним появились три раздела – родословные и геномы, техники, пилюли и эликсиры. Если я правильно понял, то я способен обменять некие очки судьбы на родословные. Если это так, то эта система поразительна. Сосредоточившись, Шакамару выбрал раздел родословных и геномов, после чего перед ним появился довольно длинный список. Родословные и геномы. R плюс G, Учиха, сила 50%, Шаринган, улучшенное владение стихией огня, 10%, 50 000 очков судьбы. R плюс G, Хьюга, сила 50%, Гейкуган, усиление организма, 40 000 очков судьбы. R Акимичи, сила 50%, улучшенное владение стихией Ян, 10%. 5 000 очков судьбы. Р. Инузука, сила 50%, улучшение всех органов чувств, 5 000 очков судьбы. Р. Плюс Г. Кагуя, сила 50%, Шикацумику, усиление прочности скелета, 20 000 очков судьбы. Г. Стихия кипения, 10 000 очков судьбы. Г. Стихия жара, 10 000 очков судьбы. Р. Узумаки, сила 50%, улучшение контроля и объема чакры, улучшение жизненных сил и предрасположенности к фуиндзюцу, 20 000 очков судьбы. Г. Драконьи жилы, 10 000 очков судьбы. Аво, о некоторых из них я даже не слышал. Перед глазами Шакамару появился огромный список из десятков разных геномов и родословных. Цены также разнились, и порой геномы шли сразу вместе с родословными. Но были и моменты, когда их можно было купить по отдельности. Например, родословная клана Синджу могла быть приобретена как и с улучшенным геномом, стихией дерева, так и без него, просто улучшая тело и даруя некоторые преимущества. Пожалуй, как раз родословная этого клана вместе с геномом стоила больше всех остальных. Имея сейчас на руках 10 000 очков, Шакамару вполне мог купить парочку слабых родословных или даже уникальную стихию. Проблема была в том, что все стихии, так или иначе, зависели от 5 основных. Чем сильнее основные стихии, тем сильнее и совмещенная стихия генома. Поэтому Шакамару не хотел тратить на них очки, ведь с его нынешней родословной и навыками просто не будет никакого смысла от новой стихии. Какой толк ребенку от стихии жара или магнетизма? У многих обладателей клана Нара не так уж много чакры, хоть и развитый контроль, превосходящий простых шиноби. Что касается других родословных, то хоть за 10 000 были варианты, но они не были особо полезны. В ситуации простого 4-летнего ребенка с 10 000 очков, Шакамару не мог тратить их бездумно. Часть 11. Почесав подбородок, мальчик задумался. Родословная может быть полезна, особенно родословная, повышающая объемы чакры, но очков не хватит. Полагаю, сначала стоит посмотреть остальные варианты обмена. После этих мыслей Шакамару закрыл раздел родословных и геномов, открыв раздел «Техники». Техники. Основные типы. Ниндзюцу. Стихия ветра. Стихия ветра. Штормовая ладонь, 10 очков судьбы. Стихия ветра. Техника пылевого облака, 30 очков судьбы. Стихия ветра. Техника ветряного резака, 20 очков судьбы. Стихия огня. Стихия огня. Пламенный выстрел, 20 очков судьбы. Стихия огня. Техника великого огненного шара, 30 очков судьбы. Стихия воды. Стихия воды. Водяной град, 30 очков судьбы. Стихия воды. Водяной поток, 20 очков судьбы. Стихия воды. Водяной сюрикен, 10 очков судьбы. У ниндзюцу были сотни разных техник по всем основным 5 стихиям, а также общие техники, не использующие элемент. Чтобы прочитать их все, Шакамару потребуется не меньше нескольких часов. Что примечательно, так это то, что в списке присутствуют особые техники, которые могут использовать обладатели улучшенных геномов. Поэтому, помимо основных стихий, в разделе ниндзюцу присутствуют и другие. Тайдзюцу. 100-метровый удар, 5 очков судьбы. 1000-метровый удар, 10 очков судьбы. Тысячелетие боли, 1 очко судьбы. Список тайдзюцу был также довольно внушительным, хоть и немного меньше, чем у ниндзюцу. Но здесь также присутствовали техники, о которых парень никогда не слышал. Гендзюцу. Ива стиля листа, 20 очков судьбы. Иллюзия связывающей жерди, 20 очков судьбы. Гендзюцу оползня, 10 очков судьбы. Список гендзюцу был еще меньше, В основном в список входили особые техники, которые могли использовать только редкие шиноби с большой совместимостью со стихией инь. Но также, здесь присутствовал довольно объемный список гиндзюцу для обладателя шарингана. Но купить эти техники было невозможно, без обладания этим дадзюцу, так же как и части техник ниндзюцу, требующих особые стихии. Подтипы. Фуиндзюцу. Заключающая техника 10 очков судьбы. Техника снятия печати 5 очков судьбы. Метод запечатывания огня 100 очков судьбы. Ирьонин-дзюцу. Скальпель чакры 20 очков судьбы. Техника мистической ладони 30 очков судьбы. Техника мертвой души 20 очков судьбы. Киндзюцу. 8 врат 300 очков судьбы. Акута 30 очков судьбы. Мертвая марионетка 20 очков судьбы. Подтипов было немало, начиная от буки-дзюцу, заканчивая разными хидинами. Список фуиндзюцу был довольно объемный, а киндзюцу был меньше всех. Туда даже входила техника 8 небесных врат, хотя она могла быть в списке тайдзюцу. Цены были вполне неплохие, что было неудивительно. Все же техники можно выучить, а вот родословные получить было невозможно. Конечно, в списке были некоторые дзюцу, что стоили прилично, но они были редчайшими и условия для их изучения были непростые. Так что цена была вполне оправданной. На 10 тысяч очков можно было купить несколько десятков техник. К сожалению, в этом не было особого смысла. Обладание кучей техник не сделает ниндзя сильнее, Шикамару это, конечно же, понимал. Лучше сосредоточиться на одной или нескольких, особенно в его ситуации. Есть несколько дзюцу, на которые все же стоит потратиться, но не сейчас. Я все еще ребенок. Так что, наверное, стоит сосредоточиться на техниках своего клана и на развитии тела. У меня большое уважение к мастерам тайдзюцу, так что я определенно не буду пренебрегать развитием физических способностей. Я все еще отчетливо помню сражение Гая против Мадары. Этот бой был одним из лучших в манге. Хотя, конечно, выбравший путь тайдзюцу обязан тренироваться больше любого другого ниндзя и иметь огромное упорство и волю. Так что этот путь будет очень интересным. Трудности делают людей сильней, Шон это знал не понаслышке. Чем он обладал, так это сильной волей и упорством. В прошлой жизни ему приходилось переживать многие трудности, что не могло пройти бесследно. Разум мужчины был закален в перестрелках и жестоких сражениях. Даже если это было несравнимо с миром ниндзя, это все еще было непросто. Поднять целую группировку и проложить путь к власти в преступном мире – дело не из легких, особенно в мире, где банды давно разделили власть и господствовали десятилетиями. Конечно, к концу своей жизни Шон был слишком увлечен своими поисками, но накопленный опыт и развитый дух остались. Начав новую жизнь, он был полностью готов бороться за место в этом мире. В прошлом он изучал артефакты не просто интереса ради, Шон хотел найти что-то важное, что-то, что могло изменить его жизнь. В первую очередь он желал обрести силу. Хоть он и мог приказывать множеству людей, это не было той силой, к которой он стремился. Да и сила нужна была ему не для получения большей власти и богатства, он просто хотел узнать еще больше о мире и, наконец, найти свой путь. Обладая множеством подчиненных и огромными суммами денег, Шон полностью утратил интерес к жизни. Все это было неважно, наверное, каждый человек желал найти свою цель и идти к ней несмотря ни на что. Встав с постели, Шикамару подошел к окну и посмотрел на синее небо. Белые облака беззаботно двигались вперед, создавая множество причудливых форм, которые в конечном итоге рассыпались и уплывали вдаль. Улыбнувшись, Шикамару кивнул. В этом мире нет оков сдерживающих людей, нет предела развитию. Все, что нужно, так это упорно идти вперед. Попав в мир ниндзя, Шон наконец увидел свой путь. В прошлом, казавшееся невозможным, теперь было прямо перед ним. Теперь он наконец мог вечно развиваться, вечно искать свою неизвестную цель. Может, цель в постоянном развитии? Внутренне улыбнувшись, Шикамару снова вернулся к реальности и стал обдумывать свой начальный путь. Сейчас было важно правильно встать на ноги, заложить сильные основы для дальнейшего развития. В манге Шикамару отличался не своими сильными дзюцу, а очень способным интеллектом. Конечно, он был опытный шиноби, но не из тех, кого можно было назвать действительно очень сильными ниндзя. Хэймэм, да, мне точно стоит сосредоточиться на тайдзюцу и техниках клана, сейчас это самый разумный вариант. Чем раньше я начну развивать тело, тем лучше. В оригинальной истории Шикамару был очень ленивый, как и многие в его клане. Будь он усерднее и амбициозней, и он мог достичь больших высот. Часть 12. Задумавшись о клане Нара, Шикамару кивнул. Хаймэм, думаю, третий раздел обмена может помочь в этом. Все-таки я ребенок и, вероятно, генетически не предрасположен к тайдзюцу из-за своего клана. Подумав об этом, Шикамару сразу же открыл последний раздел обмена. Пилюли и эликсиры, пилюли и эликсиры. Эликсир укрепления и усиления. Эликсир укрепления каналов чакры 600 очков судьбы. Эликсир укрепления костей 600 очков судьбы. Эликсир укрепления мышц 600 очков судьбы. Эликсир укрепления тела 1500 очков судьбы. Эликсир усиления стихии и неусиления на 2-5% 500 очков судьбы. Эликсир усиления стихии ян усиления на 2-5% 500 очков судьбы. Эликсир усиления стихии огня усиления на 2-5% 500 очков судьбы. Особые эликсиры. Эликсир укрепления стихии льда усиления на 2-5% 700 очков судьбы. Эликсир укрепления стихии лавы усиления на 2-5% 700 очков судьбы. Увидев этот значительный список разного рода эликсиров, Шикамару хмуро кивнул. Смотря на них, у него уже складывался некоторый план своего развития в ближайшие годы, до поступления в академию. Эликсир укрепления играли в этом важную роль, хоть и цена у них была немаленькой. Что касается особых эликсиров, то о них было еще рано думать. Таблетки. Пилюля усиления родословной, первый прием x200%, второй x100%, третий x50%, четвертый x25%, пятый x12.5%, шестой x6.25%, седьмой x3.125%, 2000 очков судьбы. Пример. Если родословная Нара 50%, после принятия первой пилюли, сила родословной возрастет на 200%, то есть 50% станут 250%, после второй пилюли 350%, после третьей 400% и так далее. Способности клана Нара напрямую влияют на управление стихией инь. 5% силы дают усиление в управлении инь на 1%, так что 50% силы родословной дают 10% улучшения управлению инь. Если увеличить силу родословной клана Нара до 400%, то можно усилить управление инь до 80%. Пилюля эмоционального всплеска 5000 очков судьбы. Пилюля восстановления чакры 100 чакры 10 очков судьбы. Пилюля очищения тела от токсинов 1000 очков судьбы. Пилюля расширения хранилища чакры увеличение на 1500 очков судьбы. Просмотрев список всех пилюль, Шикамару протяжно выдохнул. Даже эликсиры не могли сравниться с этим. Эти пилюли были действительно божественным оружием. Получи скрытая деревня хоть одну такую, и они бы хранили ее как сокровище, особенно первую из пилюль, усиливающую родословную. Всего один прием этой родословной и нынешний Шикамару с 32% силы родословной сразу перейдет на 232%. Это не просто усиление, это огромнейший рывок. Его совместимость с инь вероятно превзойдет 60%. Неудивительно, что и цена у этих чудо-лекарств была намного выше техник. Все же техники можно было достать, но пилюли вероятно в мире достать невозможно. Хаймэм, говоря об эликсирах, вспомнив кое-что, Шикамару закрыл обмен и произнес: задание. Тут же, перед глазами юноши появился список все заданий. Задания: активные, ограничение по крови, новая родословная, сила генина, по пути тайдзюцу, по пути ниндзюцу, по пути гендзюцу, другая история, выполненные, с чистого листа, невыполненные. Увидев список из нескольких активных заданий и награды за них, у Шикамару уже возникли некоторые идеи. Заданий было немало, но некоторые из них было слишком сложно выполнить. Хотя, были и те, которые он мог выполнить прямо сейчас, причем выполняя одно задание, на заработанные очки он мог выполнить другое. Хаймэм, может это какая-то лазейка или просто удачное совпадение? Внутренне улыбнувшись, парень стал просматривать награды. Задание была последняя команда в системе. В остальном же, Шикамару должен изучить все сам. Только о статусе, обмене и заданиях он получил информацию. Задания были очень важны, ведь единственный способ заработать так называемые «очки судьбы» был их выполнение. Уже сейчас Шикамару получил довольно немаленький список заданий, но это было только начало. Из полученной информации он знал, что задания будут еще выдаваться. Вот только критерии для их получения были немного непонятны. Попав в этот мир и выполнив полное слияние души с телом, Шикамару неосознанно выполнил свое первое задание. с чистого листа выполнена. Награда. 10000 очков судьбы, основной свиток тайдзюцу, эликсир укрепления тела. Обычно, после выполнения, награда не выдавалась сразу. Это было необходимо, так как ситуация могла быть непредвиденной, а не вовремя выполненное задание и выданная награда могла помешать. Так что после выполнения, награду нужно было забрать самостоятельно. Если задание еще не выполненное, то награду за него хоть и можно просмотреть, но получить, разумеется, невозможно. То же касается и скрытой награды. У каждого задания есть особые условия выполнения, которые скрыты, выполнив их можно получить повышенную награду. Об этом Шикамару получил не особо много информации. Единственное, что он знал, это то, что выполнив скрытые условия, обычная награда будет повышена, но насколько и как, неизвестно. У Шикамару еще не было невыполненных заданий, а выполненное было всего одно, так что он не медлил и сразу решил забрать заработанное. Все же он не знал, как будет проходить этот процесс, как он получит свиток и куда денется эликсир, а это было довольно важно, так что стоило узнать сразу. Об этом в начальной инструкции вообще не говорилось. К тому же, просмотрев весь список заданий, он знал, что там были и те, которые он прямо сейчас мог выполнить, используя начальную награду и таким образом приумножить свои очки. Если все сработает, то некоторые планы могут измениться. Сфокусировав внимание на выполненном задании и его награде, Шикамару ничего особо не почувствовал, но как только он собирался повторить процесс, воздух рядом с ним задрожал и из его тела медленно выплыл странный красноватый свет. Этот свет быстро изменил форму и прямо на глазах превратился в маленький бутылек. Шикамару инстинктивно протянул руку к парящему предмету. Тот чуть дернулся и легко упал в руку мальчика. В этот же момент в голове Шикамару прозвучало сообщение. Основной свиток тайдзюцу, передача информации. Сразу же после этого у Шикамару начало двоиться в глазах, а затем его голову начала заполнять информация. Это было так быстро, что он даже не понимал, что происходит. Всего пара секунд и помутнение прошло. Тяжело выдохнув, Шикамару пробормотал: «Немного неприятно». Передача информации проходила сразу в мозг, так что это могло вызвать головокружение. Но даже так, теперь Шикамару точно знал все содержание основного свитка тайдзюцу. Часть 13. Хоть основной свиток тайдзюцу и не появился благодаря этой странной энергии из воздуха как эликсир, но то, что он передался сразу в мозг, было даже в какой-то степени лучше. Ведь на изучение свитка могло потребоваться время, но теперь Шикамару точно знал каждую записанную в нем деталь. Конечно, теперь свиток нельзя передать другим на изучение, но используя память, Шикамару вполне мог все переписать. Все же информации в свитке было не так уж много. Это были простые инструкции по тренировке тайдзюцу, несколько рецептов лекарств из трав и тренировочных упражнений. Да даже если он и мог их передать, сейчас в этом не было пользы. Единственные его союзники на данный момент, это конечно же клан Нара, и возможно Чоуджи Акимичи. Но Шикамару не было смысла передавать кому-то из них свиток, вероятно, он был не таким уж особенным. Все же у клановых шиноби наверняка есть что-то подобное, особенно у клана Нары и Акимичи, рецепты разных лекарств, у них точно должны быть. Да и объяснить наличие, даже такого простого свитка у себя, будет непросто, хоть и не невозможно. Свиток пока подождет. Задумавшись о своих очках судьбы, перед глазами мальчика появилась маленькая икона. Это был диск, внутри которого была круглая сумма, 10000. Хорошо рассмотрев этот диск, Шикамару криво усмехнулся. Так вот в чем дело. Так и знал, что дело не в богах и удаче. Похоже, дело в тебе. Улыбнувшись знакомому диск с символами, Шикамару даже стало немного легче. До этого он немного не понимал свою ситуацию, и перерождение казалось слишком странным и необъяснимым, но теперь, хоть это было также непонятно, у него хотя бы было маленькое объяснение ситуации. ХММ, судьба, да, очки судьбы, закон судьбы. Все это неспроста, возможно, артефакт, который мне удалось найти, не просто маленький диск с информацией, как я раньше думал. Теперь это похоже на какой-то артефакт, что может помочь в перерождении и позволяет установить связь с судьбой. Хотя, как все работает, неясно. Но непонятность ситуации не беспокоила Шикамару. Наоборот, он заинтересованно улыбнулся и вновь сосредоточился на предмете в своих руках. Две из трех наград он уже проверил, настало время последней. Хмуро осмотрев маленький бутылек, Шикамару не заметил в нем чего-то особенного. Просто маленький бутылек длиной с большой палец, нижняя часть которого была круглая и шириной с два пальца. Верхняя же часть, которая представляла собой длинное горлышко, была узкой и толщиной чуть больше мизинца. Бутылек хоть и был прозрачным, но жидкость имела неприятный цвет, темно-зеленый с примесью коричневого. Выглядела жидкость не очень вкусно, но если это лекарство, то такой вид вполне понятен. Чуть взболтнув бутылек, жидкость легко пришла в движение. Кивнув, Шикамару откупорил маленькую белую крышку, прислонил нос к горлышку и понюхал. Чуть скривившись, парень улыбнулся. Пахнет так себе, но терпимо. Немного поразмыслив, Шикамару, недолго думая, проглотил всю жидкость. Доверия к подобному предмету у него, конечно, никакого не было, иначе он бы повременил с принятием. Но если не можешь чему-то доверять, либо выбрось, либо рискни и используй. В данный момент Шикамару точно знал, эта система может изменить его жизнь, так что стоит установить доверие и рискнуть, выпить неизвестную жидкость. Сразу же, как только вещество попало ему на язык, Шикамару скривился и стал пить быстрее. Благо тут было не больше трех глотков, так что опустошить бутылек было просто. Закупорив крышку и убрав пустую бутылочку в сторону, Шикамару дернулся и, высунув язык, фыркнул. Ну и вкус, надеюсь, эффект того стоит. Протянув руку и взяв воду со стола, Шикамару незамедлительно сделал несколько глотков. Затем он расположился поудобнее на кровати, закрыл глаза и стал ждать. Кто знает, какой будет эффект. Если эта штука убьет его, он был готов с этим смириться. Но отказаться от системы и ее эликсиров с пилюлями было не очень разумно, он должен был рискнуть. Конечно, можно было провести опыт на других людях, но кто знает, как они подействуют на них. Вдруг они безопасны только для Шикамару? Эта система была слишком непонятной, и кто знает, как она работает, так что стоило рискнуть. Все равно он только на старте, в худшем случае потери не такие большие. Спустя пару секунд после приема, Шикамару начал ощущать некоторые изменения в организме. Легкое тепло начало распространяться по всему телу и приносить даже некоторое удовольствие. Это было даже сравнимо с легким опьянением, так у парня началось легкое головокружение, спустя какое-то время. Но приятное однажды кончается. Первая минута прошла, и легкое головокружение превратилось в головную боль, которая медленно начала распространяться и от головы, и от живота. Глубоко внутри костей началось движение, кости будто начали пилить и грызть. Еще через несколько секунд глаза стали слезиться и болеть, температура всего тела начала подниматься. Тело нагревалось все быстрее и быстрее, а боль распространялась глубже и уже отдавала по всему организму. Но Шикамару сжал зубы и терпел. Он старался не издать и звука, ему сейчас не нужны были свидетели. Он чувствовал, что эта боль временна, и он стал куда больше верить в действенность этого эликсира. Ха-ха. Боль возросла, и Шикамару каждой частичкой тела ощущал жжение и покалывание. Все, что сейчас он мог слышать, это сильную пульсацию, отдаваемую будто по всему телу. Сжав кулаки и зубы сильнее, он продолжал переносить боль. В прошлом он сталкивался с болью, такую он переносил впервые. Но при всей этой боли, глубоко внутри, в мышцах, чакраканалах, костях, происходили очень заметные изменения. Мышцы и связки становились крепче и эластичнее. Кости и весь скелет в целом стал намного прочнее. Все органы, сосуды, чакраканалы усилились и изменились. Один эликсир полностью поменял все физические показатели обычного ребенка. Если бы любой врач увидел подобное, он бы ни за что не поверил своим глазам. Все, что сейчас происходило, даже для мира Шиноби было слишком удивительно. Около 5 минут спустя боль наконец начала снижаться, температура тела также быстро начала падать, из-за чего от тела мальчика пошел заметный пар. Чуть приоткрыв все еще слезящиеся глаза, Шикамару тяжело выдохнул волной пара. Осмотрев себя, он облегченно улыбнулся. Похоже, все прошло удачно. Все его тело было покрыто потом, полностью пропитав одежду и простынь. Сейчас он выглядел, как попавший под сильный ливень. В остальном же, особые изменения было трудно заметить. Шикамару выглядел как и раньше, за исключением мокрой и покрасневшей от температуры кожи. Конечно, это были только внешние признаки, а вот внутри его тело заметно изменилось. Часть 14. Пошевелив руками, Шикамару удивленно пробормотал. Все же сработало. Немного странное ощущение, но тело стало будто удобней. Ловко спрыгнув с кровати, Шикамару усмехнулся. Ха, такая легкость, удивительно. Немного помахав руками и ногами, Парень наконец прекратил, заметив кое-что необычное. Вся одежда Шикамару была в ужасном состоянии, как и кровать, на которой он сидел. Самым проблемным был запах. Он был настолько неприятный и резкий, что слезилось в глазах. Кровати можно поменять, это не так страшно. Проблема в моей одежде. Хмуро осмотрев свой наряд, парень быстро начал раздеваться. Серая майка, черные бриджи и все остальное быстро осталось на полу. Посмотрев на мокрую до нитки одежду и на свое неприятно пахнущее тело, Шикамару криво усмехнулся. Ситуация на самом деле смешная, но объяснить такое обильное потоотделение будет трудно. Хотя можно списать все на свою болезнь, но это не вариант. Я не собираюсь проходить анализы или еще что-то. Мне не нужен очередной месяц в палате. Нужно придумать какой-то план. С кривой ухмылкой посмотрев на выход из палаты, Шикамару только мог покачать головой. Вариантов не было, хоть ситуация и бредовая, но одежда нужна свежая. Поверить не могу, что подобное вообще случилось. Может просто сказать, что одежду украли. Покачав головой, Шикамару пробормотал. Не вариант, хотя бы стоит помыться, пот жутко вонючий. Это не похоже на запах ребенка, боюсь даже медсестра, когда войдет сюда, может не выдержать. Ну и нелепость. Выдохнув, Шикамару спокойно пошагал к двери. Вариантов не было, нужно решить эту проблему. Открыв дверь палаты, парень осмотрелся. Вроде чисто. Хотя, кого я обманываю, будто бы я смогу скрыться от шиноби. Буду надеяться на удачу. Вернувшись в палату, Шикамару подошел к окну и раскрыл его полностью. Дальше он поднял свою одежду и стянул мокрую простыню с кровати. Затем он быстро поменял кровати местами и перевернул матрас, чтобы хоть как-то скрыть случившееся. Осмотревшись и убедившись в том, что людей вокруг нет, он быстро начал выжимать вещи в открытое окно. Быстро закончив со всем, он снова надел одежду. Хоть она и была не в самом лучшем состоянии, но так куда лучше, чем быть голым. Завязав простынь на лице и оставив только глаза, Шикамару был готов уходить. Оставаясь в палате, он только приближал свои неприятности. Не закрывая окно, он вернулся к двери и вышел. Помещение проветрить будет нетрудно, трудно будет сбежать и разобраться в своей проблеме. Коридор был чист, так что парень быстро вышел и направился к выходу. Он уже примерно знал расположение лестницы, осмотрев здание с окна, так что найти выход было нетрудно. Если Шикамару сможет покинуть больницу, то главная его проблема решится. К его удаче, большинство медсестер в больнице не заметили его, так что парень смог уйти незамеченным. Уйдя подальше, Шикамару оглянулся и усмехнулся. Да уж, какой стыд, я будто обделался и пытаюсь это скрыть. Поверить не могу, что со мной могло такое случиться. Об этом позоре ни при каких обстоятельствах не должны узнать. Со вздохом покачав головой, парень отправился в деревню. Дальше все было еще проще. Хоть внешний вид и запах юноши вызывали недовольные взгляды, нынешний Шикамару был человеком с опытом. Избавившись от майки и сделав из нее повязку, Шикамару смог скрыть лицо и волосы, а от остального избавился, кроме штанов, конечно. Украсть немного денег было нетрудно. Проблема была в том, что цены на одежду он не знал. Но судя по ценам на продукты, она не должна быть очень большой. Он надеялся, что украл достаточно, брать больше было рискованно. Все же шиноби были в городе, а полиция Конохи не были дураками. В прошлом Шикамару был бы уверен в своем мастерстве, но против ниндзя это могло быть совсем бесполезно. Так что приходилось угадывать хороший момент для подрезания кошельков с рё. Удачно справившись с этим, остальное было не таким трудным. Хоть продавец одежды и был зол на вид мальчика, но увидев деньги заткнулся. Так что Шикамару быстро купил точную копию своего прошлого наряда. Расплатившись и убрав все в пакет, парень даже смог разжиться простыней, хоть это и было не обязательно. В любом случае, он получил почти все, что хотел, так что упаковав все, он отправился в местную баню. Спокойно расплатившись с недовольной старухой, Шикамару быстро помылся и переоделся. Наслаждаться теплыми источниками времени не было, поэтому он быстро поспешил обратно в больницу. Пройдя очередное испытание скрытности, Шикамару наконец вернулся в палату. К счастью, внутри никого не было. Издав вздох облегчения, парень прикрыл дверь. Шикамару отсутствовал около 2 часов, так что обед был уже близко. Медсестра предупредила, что врач прибудет после обеда и проведет осмотр, так что Шикамару прибыл вовремя. Сменив простыни, принюхавшись, он облегченно кивнул. 2 часов было вполне достаточно. Запах слегка остался, но это не страшно. Ситуация получилась смешная, но если бы Шикамару не решил эту проблему, могли возникнуть неприятности. Плана получше не нашлось, так что пришлось выкручиваться таким странным образом. Оставаться в больнице он точно не хотел. Прибыв в этот мир, Шикамару хотел как можно быстрее приступить к развитию. Конечно, все могло разрешиться само собой, но он не привык полагаться на удачу. Откинувшись на кровать, Шикамару наконец расслабился. Простое принятие эликсира вызвало столько проблем, что даже смешно. Впредь стоит быть аккуратней. Мой отец опытный шиноби из клана Нара, будет огромной проблемой, если он узнает, что я не его сын, а самозванец. Сомневаюсь, что после этого меня станут слушать и мы мирно решим эту проблему. Думаю, мне стоит меньше контактировать со своими близкими. Это для моего же блага. Решив на этом, Шикамару принялся разбираться с очками судьбы. Хоть он и принял все свои награды и был уже готов тренироваться в тайцзюцу, для начала стоило разобраться с заданиями. Увидев в прошлый раз весь список и условия выполнения некоторых из заданий, у Шикамару уже возникли некоторые идеи. Некоторые задания были вполне выполнимы в данный момент, например, новая родословная, заполучить первую неврожденную родословную, награда, 10 000 очков, особый эликсир и особая пилюля, или ограничение по крови, заполучить свой первый улучшенный геном, награда, 20 000 очков, свиток запрещенной техники С-класса, пилюля очищения каналов чакры, выполнение первого, напрямую позволяло выполнить второе. У Шикамару было 10 000 очков судьбы, что могло позволить купить родословную. Он мог купить как и простую родословную, за 5 000, так и более хорошую, за 10. Родословная Сарутоби была вполне неплохим вариантом. Конечно, не Узумаки, но тоже неплохо. В целом, выполнив это задание, Шикамару мог легко вернуть 10 000 очков и таким образом ничего не потерять. Более того, за 10 000 вполне можно было купить геном и получить дополнительно 20 000 очков. Часть 15. К сожалению, у этого плана был весомый недостаток. Брать бесполезный геном было не очень разумно. Сильные геномы и стоили больше 10 000. Тратить 10 000 ради 20 может показаться неплохой идеей в данный момент, но вот в будущем может вызвать проблемы. Конечно, геном лавы не стоит так уж резко называть бесполезным. Просто, по мнению Шикамару, это была пустая трата очков. Лава хоть и разрушительна, но и не тот геном, ради которого стоит тратиться. Скажем, геном скорости или Шикацумьяку были куда интересней. Лаву же можно было получить и другими способами. Тот же Раши смог пробудить эту силу благодаря своему биджу, но в конечном итоге проиграл Кисами, человеку без генома. Даже будучи джинчурики и обладая кеккигинкаем, он не выстоял. Хотя, его можно понять, все же Кисами очень сильный шиноби. Но и этот сильный шиноби проиграл Майта Гаю. Хэймэм, что там есть еще? Листая все задания, Шикамару мог только улыбаться. Список был довольно длинным. Были даже задания, в выполнении которых он был точно уверен. Задание на становление генином, на изучение разных дзюцу, все это было неплохо, но в данный момент пока невозможно. Сила генина была одним из таких заданий. Нужно было повысить некоторые показатели и овладеть любым стилем тайцзюцу. 5000 очков за такое, хорошая награда. Родословную я точно куплю, но сделаю это ночью. Пока что, это единственное задание, которое я могу выполнить. Хотя, если купить эликсир. Посмотрев на неплохое задание, Шикамару задумался. Сила родословной. Повысить одну родословную, до 400%, награда, 10 000 очков, пилюля стабилизации родословной. Сконцентрировавшись на неизвестной пилюле, Шикамару начал читать информацию о ней. Пилюля стабилизации родословной полностью стабилизирует силу родословную в теле принявшего до 50%. Минимальный уровень для стабилизации, не меньше 20% силы родословной. Если в теле присутствуют несколько родословных, стабилизируется та, у которой выше процент. Если родословная выше 50% или ниже 20%, пилюля не произведет никакого эффекта. Прочитав описание, Шикамару снова был удивлен этой системе и ее возможностям. Это было еще одно невероятное лекарство. В обмене эта пилюля стоила всего 500 очков, но ее эффект поразительный. Прими Шикамару ее прямо сейчас и его родословная стабилизируется на 50% вместо 32%. Прирост небольшой по сравнению с пилюлей усиления родословной, но ее истинные эффекты не в этом. По сути, ее нужно принимать как раз перед усилением, чтобы повысить будущий рост. Без этой пилюли, со своими 32% сил родословной, после принятия пилюли усиления, Шикамару получил всего 232%, а после следующего усиления – 332%. В конечном итоге, после 4 пилюль, его сила родословной едва перейдет черту в 400%. Но если он примет пилюлю стабилизации, то после 4 усилений подряд он получит 425%, всего 18%, но их он может получить только в том случае, если примет пилюлю стабилизации в начале своего пути. Усилившись хоть раз, он навсегда потеряет эти проценты, а ведь 18% в родословной Нара дадут 3% в управлении им. Ну, 3% лучше, чем вообще ничего. Если бы я не просмотрел задание, то мог бы и не узнать об этой пилюле. Так что стоит не торопиться и четко изучить все лекарства, прежде чем действовать. Даже если я и забуду большинство, изучить все равно будет полезно. На этих мыслях Шикамару решил повременить с заданиями и приступил к изучению всех лекарств в обмене. Таким образом, пару часов прошло незаметно. Пройдя послеобеденный осмотр, врач и медсестра ушли. Проводив их взглядом, Шикамару улыбнулся. «Отлично, это намного лучше, чем я ожидал». Поняв, что состояние Шикамару вполне хорошее, врач не стал его надолго задерживать и был уже готов выписать. За ним еще понаблюдают 3 дня, и он наконец будет свободен. Порадовало еще то, что запах в палате полностью исчез, и никто ничего не заметил. К тому же, Шикамару смог попросить ведро и швабру. Конечно, подобному запросу врач был удивлен, но Шикамару смог найти оправдание, сославшись на свою чистоплотность и желание чем-нибудь заняться. Врач не видел в этом проблемы и согласился. Таким образом, парень смог уладить несколько грядущих проблем. Порадовавшись приятным новостям, Шикамару продолжил изучать все пилюли, эликсиры и родословные. Хоть у него и было желание полностью просмотреть весь обмен, он быстро отмел эту идею, когда увидел огромный список техник. Их было так много, что парень был точно уверен, что подобное невозможно запомнить. В будущем, он, конечно, был готов пробежаться по ним взглядом, но не сейчас. Возможно, только тайдзюцу, и то поверхностно. Уже поздней ночью, когда большинство людей в деревне Листа спали, Шикамару открыл глаза и облегченно выдохнул. Наконец-то, я уж думал, что это никогда не кончится. Оглядевшись в темном помещении, мальчик мог только улыбнуться. Время пролетело очень быстро. В основном, все, что он узнал, было и вправду полезно. Шикамару даже смог уделить время техникам тайдзюцу, которые он собирался изучать. После усиления тела, его статус чуть поменялся, так что он решил сосредоточиться на тайдзюцу первое время. Также он определился со своей первой родословной, а затем и с геномом. Первое, что стоило сделать, это, конечно, принять пилюлю стабилизации. Хоть за задание по принятию пилюли усиления он ее получит, но тогда она уже будет бесполезна, так что стоило принять ее сразу. Она стоила 500 очков, так что ему хватало. В будущем, он вполне сможет найти ей применение. Сосредоточившись на пилюле стабилизации родословной, Шикамару мысленно выбрал ее в системе и в пункте обмена, а затем мысленно подтвердил запрос. Как только это случилось, 500 очков системы были тут же списаны, а затем из тела Шикамару снова вылетел тусклый красный свет. Остановившись в нескольких сантиметров от лица мальчика, свет быстро начал менять свою форму. Буквально за пару секунд свечение погасло, и в воздухе образовался маленький желтый шарик с коричневыми вкраплениями. Эта пилюля была похожа на обычную таблетку, которую используют акимичи. Когда она сформировалась из этой странной энергии, Шикамару протянул руку и схватил таблетку. В этот раз он не глотал ее сразу. В первую очередь он открыл окно в палате, а затем разделся. После этого он сел в углу комнаты, посмотрел на пилюлю и быстрым движением закинул ее в рот. Не жуя, он мгновенно ее проглотил. Лекарство совершенно не имело вкуса, будто обычный пластмассовый шарик. Но как только он попал в желудок, шарик тут же начал медленно распадаться и выделять странную желтую энергию. Шикамару быстро ощутил тепло внутри живота, а затем легкий дискомфорт по всему телу. Он почувствовал, как под его кожей началось какое-то необычное движение. Чакраканалы. Впервые ощутив их, мальчик возбужденно улыбнулся. До этого он не мог понять, как это сделать. Хоть он и не пытался взаимодействовать с чакрой, но он ее ощущал внутри себя. Просто до этого он совершенно не понимал, как ей воспользоваться, как установить связь с чакраканалами и взаимодействовать с ними. Теперь же, ощутив текущую по ним энергию, он начал немного осознавать, как связаться с ними. Часть 16. Когда пилюля наконец полностью растворилась, Шикамару чуть скривился. Вначале все было вполне нормально, но затем вся эта энергия стала проникать в каждую клетку тела, что принесло легкую боль. Конечно, это было несравнимо с болью от эффекта эликсира укрепления тела, но тоже неплохо, а ведь это простая пилюля стабилизации. Вероятно, боль от пилюли усиления будет в разы сильнее. Когда все наконец прекратилось, Шикамару облегченно выдохнул. «Надеюсь, мое тело выдержит остальные изменения. Я ведь даже не задумывался о своих пределах, так что стоит быть аккуратней. Возможно, я испытываю боль из-за слишком слабого организма. Буду надеяться, что смогу все выдержать. Сомневаюсь, что система убьет меня своими лекарствами». Подобное не должно было произойти. В обмене было несколько запрещенных лекарств. Если бы эти были опасны, они наверняка тоже были бы закрыты. Хоть у Шикамару было не очень большое понимание системы, он был уверен, она бы не стала так вредить ему, ведь это было бы просто бессмысленно. В этот раз Шикамару только слегка вспотел, в остальном же все было в порядке. Он даже слегка взбодрился от этих ощущений. Сосредоточившись, Шикамару решил посмотреть на результаты своих действий, а заодно узнать результаты недавно принятого эликсира. Статус, имя, Шикамару Нара, возраст, 4 года, принадлежность, клан Нара, деревня Скрытого Листа, ранг ниндзя, отсутствует, сила, 25, выносливость, 28, скорость, 20, талант, 18, объем чакры, 40, контроль чакры, 15, родословная, Нара, сила 50%, улучшенное владение стихией инь, 10%, улучшенный геном, отсутствует, элементы, стихия земли 25%, стихия огня 6%, стихия инь 40%, техники, отсутствуют. Как и ожидалось, изменения произошли, сила, выносливость и скорость возросли более чем в 2 раза, но, конечно, подобное будет случаться не всегда. Если бы эликсир всегда усилил тело в 2 раза, то этот эликсир уж точно не стоил бы 1000 очков. Этот эликсир очень хорош, но для некоторых людей он будет бесполезен. Майта Гай, например, после его принятия, вероятно, не почувствует особых изменений. Этот эликсир усилит уже имеющиеся показатели, но и там есть ограничения. Эликсир полезен только до 300 очков в силе, выносливости и скорости. Конечно, он не только увеличивает цифры, основная его польза еще в изменении самого тела. Простому человеку потребуются месяцы и годы для увеличения сил, скорости и выносливости. Данный эликсир позволяет повысить талант к повышению этих показателей. Грубо говоря, эликсир укрепления тела позволяет поднять ваш талант к тайдзюцу, изменяя тело и делая его более восприимчивым к тренировкам. Именно по этой причине он и стоит 1000 очков. Можно сказать, повышение показателей просто бонус. В данный момент Шикамару может принять не более 4 таких эликсиров укрепления тела. Неизвестно почему, но это ограничение в пункте обмена появилось на эликсире после его принятия. Возможно, дело в возрасте или в чем-то еще. Но даже так, пока 3 показателя не превысят 100 очков, после каждой порции эликсира они будут повышаться почти в 2 раза, а это довольно значительно. Конечно, у Шикамару не было такой идеи тратить очки на этот эликсир. По крайней мере, не сейчас. Более того, после 100 очков, он будет не так уж эффективен, а достигнув 300, приросты будут смешные. Талант тела к нагрузкам и тайдзюцу можно и без эликсиров получить. Действительно ужасный эликсир, это улучшенная версия этого, особый эликсир укрепления сущности. Вот что действительно бросает вызов небесам, и может вызвать зависть любого мастера тайдзюцу. К сожалению, его цена, такая же ужасная, как и его эффект. Отбросив мысли об эликсире, Шикамару заметил также изменения в таланте, объеме и контроле чакры. Вероятно, это тоже результат эликсира, ну и возможно повышение силы родословной. Это не исключено. Совместимость с инь преодолела 40%, а родословная закрепилась на ровных 50%. Это радовало глаз, но Шикамару знал, что это только начало. В этих 2 показателях скрывалось 2 задания и немало очков судьбы. За отметкой инь 50% был первый квест, за родословной в 400% второй. Также, за повышение одного элемента до 100, был также квест с неплохой наградой. Система была очень щедрой на квесты, Это, несомненно, радовало. Но это было всего лишь начало, в будущем определенно будет труднее. Снова сосредоточившись на квестах, Шикамару уже принял решение, что делать дальше. Первое, с чего он начал, это Кончина же потратил 8000 очков на пилюли усиления родословной. Каждая пилюля стоила 2000, но парень был точно уверен в правильности своей покупки. В конце концов, у него на счету осталось всего 1500 очков. Это только подняло настроение Шикамару. Он улыбался и держал в руках 4 темно-красных шарика. Пилюли усиления родословной выглядели почти так же, как пилюля стабилизации, просто другого цвета. Держа их в руках, Шикамару ощущал от них легкий жар и дремлющую внутри силу. Он был уверен, одна такая пилюля могла полностью изменить жизнь любого шиноби. Но у него их было 4, что вообще может из этого выйти? Станет ли он одним из тех героев с ужасающей силой в детском возрасте? Ну, я вообще не против, так что проверим. Усмехнувшись, Шикамару быстро проглотил одну пилюлю, а другие отложил в сторону. У него была мысль проглотить их все разом, но он не стал рисковать. Кто знает, что сделает одна такая штука. Это усиление не на каких-то 20%, а на целых 200. Хорошо было бы вообще остаться в живых. Усмехнувшись своим мыслям, Шикамару стал ждать действия таблетки. Вкуса у нее не было, но обжигающее ощущение на языке осталось. Он просто всем своим нутром чувствовал, что эта ночь будет ужасно трудной. Пожалуй, в этом он был неправ. Трудное, это мягко сказано. Действие лекарства не заставило себя долго ждать. В этот раз не было никакого щадящего тепла, проходящего по чакраканалам. Пилюля мгновенно растаяла, даже не дойдя до желудка, а затем, вся ее энергия незамедлительно, огромной волной, прошла через тело Шикамару. Кха! Шикамару в ужасе раскрыл глаза и, издав сдержанный крик, быстро сжал зубы и прикрыл рот. Все его тело внутри будто обожгло магмой. Вся кожа парня мгновенно стала кроваво-красной, после чего Шикамару начал дергаться. Он пытался держать конечности в норме, но ничего не выходило. Его тело начало сильно дрожать, а затем он полностью потерял над ним контроль. Все, что он мог, это смириться и, сжав зубы, корчиться от боли, полностью утратив над телом контроль. Благо, уже через пару минут он полностью утратил чувствительность и просто замер, лежа на полу и смотря в потолок. Но хоть его глаза и были открыты, он уже давно потерял сознание. Каждая частичка его тела пульсировала и изменялась. Если бы сюда пришел кто-то, обладающий бейкуганом, он бы был поражен происходящим в организме Шикамару. Часть 17. Все его танкицу пылали, а через весь организм проходила непонятная энергия, омывая каждую клеточку тела. Но при этом она не разрушала его, а просто облучала своей силой. Глубоко внутри, в каждой клетке, родословная Шикамару медленно обогащалась и становилась сильнее. Проценты ее силы поднимались как на дрожжах. С 50, она быстро перешла на 60, после чего тут же пересекая предел в 100%. Подойдя уже к 180%, энергия в теле Шикамару начала медленно ослабевать, а температура падать. Но хоть его состояние и начало меняться, Шикамару все еще пребывал без сознания. Еще через несколько минут процент сил родословной наконец достиг 243%, после чего тело Шикамару медленно стало светлеть. Температура начала падать, а проценты силы наконец достигли 250. Таким образом, вся пилюля наконец была переработана. Все, что осталось, это тело, излучающее еле заметный пар. Под Шикамару в очередной раз образовалось озеро из пота, и все, наконец, закончилось. Спустя пару часов Шикамару резко вскочил. Ха-ха. Немного прокашлившись, Шикамару быстро поднялся и выпил стакан воды. Его глаза все еще были красные, а руки немного подрагивали. Черт, это было ужасно. Даже толком не помню, как я это пережил. Это был худший день в моей жизни, это точно. Тело до сих пор ломит, а голова раскалывается. Посмотрев на несколько фруктов в вазе, Шикамару сразу же принялся есть. Вместе с жаждой пробудился и голод. Немного утолив аппетит, парень болезненно посмотрел на оставшиеся пилюли. Взглянув на них, у него снова всплыли неприятные воспоминания. Мда, и почему все не могло быть проще? Протяжно выдохнув, Шикамару взял вторую пилюлю. Делать было нечего, он был обязан принять ее. Он был уверен, что с ней будет проще, чем с первой. Все же повышение в силе не такое заметное. Вернувшись в угол палаты и расположившись в том же месте, Парень прислонил пилюлю ко рту и с закрытыми глазами пробормотал: «Надеюсь, теперь будет проще». Усмехнувшись, Шикамару быстро проглотил таблетку. Эффект не заставил себя долго ждать. К сожалению, надежды парня не оправдались. Сжав зубы, он принялся к долгой и одной из самых ужасных ночей в своей жизни. Расплата за силу и удачу рано или поздно приходит. Это был один из тех случаев. Несколько часов спустя, когда солнце поднялось над деревней Листа, в углу своей палаты, Шикамару в очередной раз открыл свои измученные глаза. В этот раз он был в сознании и полностью прошел весь процесс усвоения последней пилюли. Чуть скривившись от яркого солнца, парень прикрыл глаза рукой. Хоть он и повысил силу, но сейчас Шикамару выглядел ужасно уставшим. Бледная кожа, покрасневшие глаза и немного подрагивающие губы. В его взгляде читалось только усталость и отчетливое желание отдохнуть. Эта ночь действительно была не из простых. Он думал, что первая пилюля будет самой ужасно, но, к сожалению, он сильно ошибся. Третья была худшей из всех. После принятия второй, он снова потерял сознание, так что весь процесс не был таким уж запоминающимся. Боль, конечно, продолжалась дольше, но он это выдержал. Но после принятия третьей таблетки, наступил самый худший период усиления. Приняв ее, он не потерял сознание, как надеялся. Он полностью пережил все. Самое главное, что хоть боль и не была ужасно сильной, из-за того, что Шикамару стал сильнее, но она была ужасно долгой. Несколько часов терпеть подобное было очень трудным. В прошлом он сталкивался с разными видами боли. Пулевые, ножевые, множество видов ранений. Ему даже как-то не повезло получить ужасный ожог раскаленного масла. Но вся эта боль была хоть и ужасной, но не настолько долгой и мучительной. Когда что-то изнутри тебя меняется и облучается обжигающей энергией, ощущения отвратительные. Благо, последняя пилюля была, можно сказать, очень щадящая и скорее принесла маленький дискомфорт. Но это не удивительно, пройдя через все это, в будущем, вероятно, Шикамару будет проще пережить другие усиления. Облегченно вздохнув, Шикамару поднялся и побрел к выходу из палаты. Вода уже давно закончилась, все, что он сейчас хотел, так это умыться и попить. Даже не заботясь об огромной луже пота на полу и отсутствующей одежде, еле передвигая ногами по полу, парень побрел в туалет. Дойдя до нужного места, он сразу наклонился к раковине. Плеск. Несколько раз ополоснув лицо, Шикамару посмотрел в зеркало и криво усмехнулся. Ужасное зрелище. Опухшее лицо, почерневшие синяки под глазами и множество лопнутых сосудов. Лицо у парня было как после долгого и ужасного запоя. Пока была возможность, Шикамару слегка ополоснул все тело. Душа тут, к сожалению, не было, но и этого должно хватить. Усиление родословной не усиливало само тело, так что пота выделилось не так много, да и запах был намного лучше прежнего. Умывшись напоследок и набрав воды, Шикамару вернулся в палату, оделся и принялся убирать после себя. Все это заняло у него не больше часа и, наконец, закончив с этим, парень был полностью изможден и упал без сил. Проспал он в таком состоянии почти целые сутки и проснулся только к следующей ночи. Даже пришедший на осмотр врач не смог разбудить его. Но убедившись, что парню ничего не угрожает, он ушел, списав все на усталость после тяжелой болезни. Йошина также не смогла разбудить сына, и ей ничего не оставалось, кроме как оставить еду и уйти. Очнувшись посреди ночи, Шикамару медленно открыл глаза и зевнул, а затем, вдруг замер. Пораженно подняв руку, он несколько раз сжал ладонь в кулак и удивленно покрутил ей. Все совершенно отличалось от прошлого. Вчера он не придавал этому значения, но теперь, на свежую голову, Шикамару почувствовал все. Удивительно. Медленно поднявшись с кровати, Шикамару по-новому взглянул на мир. Все казалось иначе, даже ощущение энергии внутри тела, которого в прошлом почти не было, было очень заметным. Конечно, он не совсем понимал, что это за энергия такая. Она была спокойной, медленной и непонятной. Как странно, разве она всегда была рядом? Похоже, это и есть стихия инь, холодная и спокойная, духовная энергия, позволяющая создать форму из небытия, сконцентрировавшись на собственном разуме. Шикамару попытался взаимодействовать с этой силой, но, к сожалению, у него мало что получилось. Он ощущал своим телом, что интон среагировал, но больше ничего не произошло. Шикамару определенно чего-то не хватало. Не сильно удивившись, парень кивнул. «Мне нужен метод взаимодействия и управления. Простым взмахом руки и силой мысли я точно ничего не добьюсь, какой бы сильной ни была моя совместимость с инь. Более того, на что я вообще надеюсь, я просто повысил свою силу родословной, таким образом увеличив совместимость цинь, но количество духовной энергии вероятно не особо изменилось. Теперь мои техники стихии инь будут сильнее, и возможно я буду иметь больше духовной энергии, чем другие. Но все это случится в будущем, сейчас же я ничего толком не увеличил, моя энергия почти на том же уровне, вроде как, может только немного повысилась, не больше, а это значит, что я только повысил свой потенциал. Часть 18. Задумавшись о способности создавать что-то из ничего при помощи инь-элемента, Шикамару, конечно же, вспомнил про стихию Ян, позволяющую создать жизнь при совмещении ее с инь. Просто сейчас он не совсем понимал, как это работает. Он помнил, что в аниме инь-ян формировали своим слиянием чакру. Но смотря на это сейчас, будучи настоящим ниндзя, у парня возникало множество вопросов. Если инь-ян формируют чакру, то как объяснить силу мудреца шести путей? Или силу великого древа? Обладал ли Хагорома особой чакрой? Была ли она похожей на чакру нынешних людей? Вздохнув, Шикамару просто покачал головой. Сейчас это не важно, начну с малого, а потом пойму, как все работает. Иметь хорошую совместимость с инь тоже неплохо. Одни только гендзюцу зависят от инь-элемента. Так что у Шикамару они точно должны получаться определенно получше, чем у других. Правда, он не особо-то хотел акцентировать на них внимание. Ладно, что там по заданиям? Два задания уже давно засчитались выполненными. Хорошая совместимость. Достичь сродства с одной из стихий 50%. Награда 5000 очков. Эликсир усиления стихии. Случайный. Идеальная совместимость. Достичь родства с одной из стихий 100%. Награда 10000 очков. Пилюля очищения тела от токсинов. Свиток техники Б-ранга. Более того, так как два задания были выполнены очень быстро и одновременно, система выдала особую награду. Особая награда за оба задания. 6500 очков, 2 случайных пилюли и 1 эликсир. Увидев эту награду, Шикамару только криво усмехнулся. По сути, особые награды должны быть действительно особенными. Но в данном случае, система, похоже, знала, что подобная ситуация может произойти, и награды были сокращены по каким-то причинам. Система определенно должна помогать Шикамару, но и выдавать награды справедливо. Иначе не было бы смысла в заданиях. Я не понимаю причин, но возможно система не просто так поощряет мои действия. Повышаю силу, буду награжден. Но если повышение будет слишком быстрым, и очки будут зарабатываться на большой скорости, это может быть даже вредно. Кто знает. Улыбнувшись, Шикамару особо не беспокоился. Получить уже 23 тысячи очков была невероятной наградой, а ведь он потратил на все всего 8 тысяч. Более того, это было еще не все. Сила родословной. Повысить одну родословную до 400%. Награда. 10000 очков. Пилюля стабилизации родословной. Особая награда. 2000 очков. 3 хидзюцу клана Акимичи и Курама. ХММ. Замечательно. 35 тысяч уже чего-то стоят. Теперь я вполне могу использовать их как надо удовлетворенно. Кивнув, Шикамару наконец был доволен. Ему удалось получить почти максимум из своего нынешнего положения. С новыми очками он сможет получить еще немного, и ко всему прочему, он сможет обзавестись вполне хорошим геномом. Но, сейчас он об этом даже не думал. Все же принять пилюли — это одно, а вот получить новую родословную и геном — это уже совсем другое. Кто знает, какое испытание ему придется пройти во время усвоения силы. Он уже столкнулся с эффектами от пилюль, а изменение на генном уровне определенно будет неприятным. Так что он решил подождать и выписаться из больницы, и дать время отдохнуть организму. Он уже и так получил от системы достаточно, стоит повременить и осмотреться в Конохе. Ладно, что там по статусу, повышение некоторых показателей могут помочь со следующим заданием. Подумав об этом, Шикамару сразу же отдал команду на открытие статуса. Имя. Шикамару Нара. Возраст. 4 года. Принадлежность. Клан Нара. Деревня Скрытого Листа. Ранг ниндзя. Отсутствует. Сила. 30. Выносливость. 35. Скорость. 23. Талант. 80. Объем чакры. 50. Контроль чакры. 23. Родословная. Нара. Сила 425%. Улучшенное владение стихией инь. 85%. Улучшенный геном. Отсутствует. Элементы. Стихия земли 28%. Стихия огня 9%. Стихия инь 115%. Техники. Отсутствуют. Ха, вот это я понимаю. Статус и вправду претерпел изменения. Шикамару был уже довольно близок к выполнению двух заданий, но для этого определенно потребуется еще время. В нынешних условиях он мог выполнить всего два задания, только на получение первого генома и получение первой родословной. В остальном же, даже забрав награду и выучив дзюцу, он не сможет выполнить задания, касающиеся техник, пока не сможет применить их. Простое правило, но довольно эффективное. Но, награда за эти задания не такая уж большая, так что Шикамару не беспокоился. Что его действительно сейчас заинтересовало, так это странные проценты в стихии Инь. По логике, сотня должна быть максимумом, но судя по всему, это даже не предел. Непонятно, как это работало, так что это вызывало сомнения. Может, за 100% берется единица возможностей простого человека, превзойдя сотню, значит пересечь этот предел. Задумчиво почесав подбородок, Шикамару не был уверен. Все же о чакре и обо всем остальном он знал только поверхностную информацию. Элемент Инь представляет духовную энергию, вот и все, что он знал. Главное, чтобы это не вызвало проблемы в организме, а с остальным я должен справиться. Спокойно кивнув, Шикамару снова вывел окно задания и выбрал несколько новых. Как только он выполнил три прошлых, ему сразу открылись несколько новых. Путь стихии. Достичь контроля минимум в трех стихиях 50%. Мастер преобразований. Достичь контроля минимум в трех стихиях 100%. Могущество элементов. Достичь полного контроля всех пяти стихий. Наград. 30 000 очков. Пилюля полного слияния трех элементов. Особый свиток. Награды были очень заманчивые, но вот выполнить эти задания было очень непросто. Первое еще сносное задание, а вот остальные определенно. Еще несколько лет Шикамару и близко не подойдет к их выполнению. Новые задания на родословные были еще труднее. Чужая кровь. Повысить 5 родословных до 400%. Награда. 15 000 очков. Пилюля усиления родословной. Свиток из 10 случайных техника класса. Могущество родословной. Повысить 12 родословных до 440%. Награда. Скрыто. Первое задание было хоть и очень сложным на первый взгляд, но по сравнению со вторым, оно было слишком простым. Если посчитать, то на первое задание потребуется не больше 100 000 очков, но вот на второе, больше чем в два раза. Особенно если учесть, что в системе не так уж много дешевых родословных, да и пилюли не дешевые. При том, что их придется купить почти в два раза больше, для увеличения родословной с 425 до 440. В общем, задания на будущее вполне занятные. Но Шикамару мало об этом беспокоился и спокойно их закрыл. Очков у него сейчас хватало, а смотреть настолько далеко не было смысла. Стоит сначала изучить мир, понять чакру, укрепиться в Конохе, а уже потом думать о будущем и своем пути в этом мире. Так как уже близилось утро, Шикамару решил немного поесть. Он еще как следует не ел со времен своего прихода в этот мир. Так что стоило это наконец исправить и заняться простыми человеческими вещами, без системы, чакры и прочих проблемных вещей. С удовольствием откусив булочку, Шикамару принялся поглощать свой приятный завтрак. Часть 19. Следующие несколько дней прошли максимально скучно. Врач приходил на осмотр, и как всегда, ничего необычного не замечал. Все-таки внешних изменений у Шикамару не было. Может, конечно, его мышцы чуть окрепли, но это не так уж сильно бросалось в глаза. Никакая пилюля не сможет заменить настоящих тренировок, Шикамару в этом был точно убежден. Может, он и хотел получить родословные и видел благодаря им свой путь очень светлым, он также не забывал о присущих этому пути проблемах.